Курица не птица, кич не фольклор. Анатолий Беднов. Вообще надо помнить, что фольклорная, народная культура всегда локальна, в отличие от общенациональной классической культуры. Нельзя выхолащивать местные культуры, создавая что-то усредненное, якобы общерусское. Нельзя произвольно смешивать поморское с подмосковным, казачью культуру с культурой среднерусских крестьян, а то доходит до абсурда. Девушка из Архангельской области выступает с номером «Лапти-переплясы», и все это преподносится как народная культура русского севера. А между тем лаптей в Поморье не носили, ходили в кожаной обуви. Или раскрашивают перья деревянной птицы счастья под гджель или под хохлому. Туристам все равно, а местные жители видят фальшь, китч, халтуру. Это все равно, что взять чайную посуду Семикаракорского завода, что на Дону, и украсить ее мезенским орнаментом. А на тарелках нарисуем вместо казаков поморских рыбаков, вместо хат, избы пятистенки и так далее. А еще беспокоит, когда вместо аутентичной народной культуры навязывается псевдонародный кич. Ничего не имею против Надежды Кадышевой, как певицы, но то, что она поет, едва ли можно отнести к традиционной песенной культуре. Это новодел, сработанный, что называется, под народ. Александр Тутов. Это все равно, что выдавать шансон за народные песни. Есть хороший шансон, Звездинский, Шуфутинский, но это все-таки не совсем то. Они поют некоторые казачьи песни. Так что, считать их всех казачьими певцами? Анатолий Беднов. «Казачка, казачка, вишневые глаза». Или песня Александра Розенбаума, талантливо написанная, не спорю, но тоже не казачьи. Александр Тутов. Розенбаума надо уважать уже за то, что он еще в советские времена своими песнями привлек внимание к казачеству. Тем более, что это не совсем шансон. Он автор-исполнитель. Но нельзя же считать его песни фольклорными. Когда мы проводили конкурс «Поморская красавица», то включали фольклорные элементы, чтобы знакомить людей с местным колоритом. Вспомним, что шотландцы не носят свои килты постоянно, но на торжественных мероприятиях шотландец надевает национальную одежду. Он знает свои традиции, танцы, песни и гордится этим. А почему нам нельзя гордиться своим местным самобытным? А с поморской семгой разве что-то сравниться может? Я считаю, что есть заинтересованность крупных компаний в том, чтобы самобытность поморов не была закреплена законодательно, ведь тогда придется больше платить населению Архангельской области. Поэтому поморов пытаются изобразить сепаратистами, хотя они всегда были патриотами. Отбили английский десант в Коле и на Соловках, отстреливались, и в Северной войне активно участвовали. И даже в период смуты отряды ополчения приходили с севера, а финансировали эти отряды строгановы. Все помнят Козьму Минина, а то, что строгановы давали деньги на поддержку ополчения князя Пожарского, как-то позабылось. А кто первый освоил Арктику? Опять же поморы, а вовсе не Баренц.